Глава 15. Со стонами и проклятиями матросы стали подниматься на ноги. «Зажгите спичку! У меня большой палец вывихнут!» — крикнул матрос Парсонс, смуглый, мрачный рулевой с лодки Стэндиша, на которой гребцом был Гаррисон. «Поищи на бимсах! Они там лежали!» Сноска. Бимсы. Поперечные брусья, соединяющие шпангоуты, ребра корабельного остова. На бимсы настилается палуба. Сказал Лич, садясь на край той койки, где я притаился. Послышалось чирканье спички. Затем зажгли маленькую лампу, и она тускло осветила кучку босых людей, осматривавших свои ушибы и раны. Уфти-Уфти взялся за палец Парсонса, резко потянул его и вправил на место. В то же самое время я заметил, что пальцы у самого Уфти-Уфти разрезаны до кости. Он показывал всем свои раны, оскалив при этом в улыбке великолепные белые зубы, и объяснял, что рана произошла от того, что он изо всех сил ударил волка Ларсона прямо по зубам. «Так это ты сделал черномазый?» — воинственно спросил Келли, ирландец, первый раз отправившийся в дальнее плавание и бывший гребцом у Керфута. При этих словах он выплюнул изо рта вместе с кровью несколько зубов и вплотную приблизил к Уфти-Уфти свое разъяренное лицо. Канак прыгнул к своей койке и тотчас же обернулся, размахивая длинным ножом. «Ах, да укладывайтесь же, наконец, спать! Честное слово, надоели вы мне!» — вмешался Лич. Несмотря на молодость и неопытность, он, очевидно, был здесь коноводом. «Будет тебе, Келли! Оставь Уфти в покое! Как, черт побери, он мог узнать в этой адской темноте, что это был ты, а не волк Ларсон!» Проворчав что-то, Келли подчинился. А Уфти-Уфти оскалил белые зубы в благодарной улыбке. Он был очень красивым существом. В мягких чертах его лица было что-то почти женское. А в больших глазах светилась задушевность, совершенно противоречащая его вполне заслуженной репутации ярого драчуна. «Как ему удалось от нас удрать?» — задал вопрос Джонсон. Он сидел теперь на краю своей койки. Вся его фигура выражало крайнее уныние и безнадежность. Он все еще тяжело дышал. Во время схватки с него была сорвана рубашка. Кровь из раны на щеке струилась на обнаженную грудь и сбегала по ноге на пол. «Потому что это сам дьявол, как я вам уже не раз говорил», — ответил Лич. При этих словах он вскочил на ноги и в отчаянии заметался по каюте. Слезы подступили ему к горлу, он то и дело жалобно повторял: «И ни один из вас не мог протянуть мне нож!» Но в остальных проснулся страх возможных последствий, и они не обращали на Лича никакого внимания. «Ну как он узнает, кто из нас нападал на него?» — спросил Келли, подозрительно оглядывая всех вокруг. «Конечно, если никто из нас не донесет!» «Он узнает это с первого взгляда», — ответил Парсонс. «Одного взгляда на тебя будет достаточно». «Скажи ему, что доска на палубе поднялась одним концом и выбила тебе зубы», — засмеялся Луис. Он был единственным, остававшимся все время на койке, и теперь ликовал, что у него не было ранений, которые выставили бы на показ его участие в ночной схватке. «Вот только подождите, он всему вашему каторжному сброду завтра сделает осмотр», — загоготал он. «Скажем, что приняли его за штурмана», — предложил один. «Я уже знаю, что сказать», — решил другой. «Я скажу, что услышал во сне драку, вскочил с койки, получил тотчас же затрещину по челюсти и тогда разошелся и сам. Тут уж я не разбирал в темноте, кто кого и за что, а только бил напропалую». «И что за трещину ты дал именно мне?» — обрадовался Келли, и его лицо сразу просветлело. Лич и Джонсон не принимали участия в разговоре, и было ясно, что товарищи смотрели на них как на обреченных, для которых нет более надежды. Некоторое время Лич терпеливо слушал, но, наконец, его взорвало. «Надоели вы мне все!» — закричал он. «Разве не вы этаки? Меньше бы мололи языками, да побольше бы работали руками, и все бы теперь было кончено! Ну почему ни один из вас не мог сунуть мне в руку нож, когда я вопил о том, чтобы мне его дали? «Тошно от вас, дурака валяете! Боитесь, что он убьет вас, если подвернетесь ему под руку! Сами хорошо знаете, что не убьет! Откуда ему достать других матросов? Что он, дурак, что ли? Где он наберет команду? Разве каких-нибудь поселенцев с необитаемых островов, что ли? Вы ему нужны для дела и нужны до зарезу! Кто будет грести или править на лодках и на шхуне, если вас не будет? Вот нам с Джонсоном действительно придется выносить на себе всю музыку. Ну, залезайте на койки и дрыхните. Я хочу тоже отдохнуть». «Ладно, ладно», — ответил Парсонс. «Может быть, он нас и не прикончит. Но помяните мое слово, он с сегодняшней ночи будет хуже ледяной глыбы для всего экипажа». Все это время я с тревогой ждал, как решится моя собственная судьба. Что со мной будет, когда мое присутствие откроется? Я, разумеется, не сумел бы выбраться отсюда, как это сделал волк Ларсен. В это мгновение вдруг раздался голос Латимера. «Сотолый, старик зовет тебя». «Его здесь нету», — отозвался Парсон. «Нет, я здесь», — сказал я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу такое выражение, точно ничего не случилось. Матросы в смущении посмотрели на меня. На их лицах изобразились страх и та злоба, которая рождается от страха. «Иду!» — крикнул я Латимеру. «Нет, не идешь!» — завопил Келли, выступая вперед и становясь между мной и лестницей. Правая рука его в это время сжалась, как бы готовясь душить. «Проклятый змееныш! Я заткну тебе глотку!» «Пусти его!» — приказал Лич. «Ни за что на свете!» — последовал яростный ответ. Лич на своей койке не шелохнулся. «Говорю же тебе, пусти его!» — повторил он. На этот раз его голос был более решителен и зазвучал как металлический. Ирландец заколебался. Я шагнул мимо него, и он отодвинулся. Подойдя к лестнице, я обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на эти жестокие и злые лица, смотревшие на меня из полумрака. Во мне проснулось глубокое сочувствие к ним. Я вспомнил то, что говорил мне когда-то повар. Как Бог должен был всех их ненавидеть, если обрек их на такую жизнь. «Поверьте», — спокойно сказал я ничего не видел и ничего не слышал. «Я же говорил, что он хороший парень», — услышал я, поднимаясь по лестнице, слова Лича. «Он терпеть не может капитана, так же, как и мы с тобой». Я нашел волка Ларсена в каюте с царапанным и окровавленным. Он ожидал меня и встретил своей странной улыбкой. «Приступайте к работе, доктор», — сказал он. «Есть благоприятные признаки большой практики для вас во время этого плавания. Я, право, не знаю, как бы обходился без вас, призрак. И если бы я мог найти в себе хоть какие-нибудь благородные чувства, то непременно сказал бы, что его капитан вам глубоко благодарен». Я знал, как надо было пользоваться незатейливыми лекарствами и перевязочными средствами, имевшимися на призраке, и пока я грел воду на каютной печке и приготовлял все необходимое для перевязки, Ларсен все время ходил, смеясь, болтая и поглядывая на свои раны. До сих пор я не видел его обнаженным, и теперь был поражен его сложением. Культ тела никогда не был моей слабостью, но все-таки во мне было достаточно художественного чутья, чтобы оценить его пластическое телосложение. Я был очарован линиями фигуры волка Ларсена, его жуткой красотой. Я видел хорошо сложенных матросов на баке. Несмотря на могучую мускулатуру некоторых из них, у всех все-таки находился какой-нибудь недостаток. Здесь проглядывало недостаточное развитие, там чрезмерное, какое-нибудь искривление, нарушавшее симметрию. Ноги были то слишком длинны, то коротки, то чрезмерно выдавалось какое-нибудь сухожилие или кость. Единственно, у кого линии тела обладали идеальной пропорциональностью, это у Уфти-Уфти, но его фигура была слишком женственна. Волк Ларсен был воплощением мужественности. Он был почти божественно совершенен. При каждом движении мускулы его двигались и напрягались под атласной кожей. Я забыл упомянуть, что его бронзовый загар спускался только до плеч. Его тело, как у всех скандинавцев, было бело, как у самой красивой женщины. Когда он поднял руку для того, чтобы пощупать рану на голове, я мог наблюдать движение его бицепса. Он был похож на живое существо, спрятавшееся под белоснежным покровом. Это был тот самый бицепс, который чуть не выдавил из меня жизнь и раздавал направо и налево столько уничтожающих ударов. Я не мог оторвать от него глаз. Я стоял неподвижно и смотрел на него. Антисептический бинт развертывался в это время в моей руке, и кольца его падали на пол. Сноска. Антисептический. Противогнилостный. Ларсен заметил, что я смотрю на него. «Бог хорошо вас вылепил», — сказал я. «Разве?» — ответил он. «Я сам часто об этом думал и дивился. К чему это?» «Цель», — начал я. «Нет, полезность», — перебил он. «В этом теле все создано для пользы. Эти мускулы для того, чтобы хватать, терзать и разрушать те живые существа, которые попадутся мне на дороге. Но подумали ли вы о других живых существах? У них тоже мускулы, чтобы хватать, терзать и разрушать. Но когда они становятся на моем пути, то именно я хватаю, рву и уничтожаю их. Вот этого нельзя объяснить целесообразностью. А принципом пользы для себя можно». «Нельзя сказать, чтобы такое понимание было прекрасным», — протестовал я. «Сама жизнь не прекрасна», — улыбнулся он. «Однако вы сказали, что я хорошо сложен. Теперь посмотрите вот на это». Он крепко встал на ноги и уперся пальцами в пол каюты так, точно вцепился в него. Все мускулы на ногах напряглись. Узлы, бугры, шары задвигались под кожей. «Вот, пощупайте», — сказал он. Мускулы были тверды, как сталь. В то же время я заметил, что все тело его напряглось. Мускулы мягко обозначились на бедрах, спине и вдоль плеч. Руки слегка поднялись, их мускулы сократились. Он согнул пальцы так, что они стали походить на когти. Даже выражение глаз вдруг изменилось. Они приобрели зоркость, пристальность и тот огонек, с которым вступают в бой. «Устойчивость, равновесие», — сказал он, мгновенно ослабляя напряжение и приходя в состояние покоя. «Ступни, чтобы цепляться ими за землю. Ноги, чтобы твердо стоять. Ну, а что касается рук, ногтей и зубов, то они должны помогать в борьбе, чтобы убить и не быть самому убитым. Вы говорите, целесообразность. Нет, выгода — это лучшее определение». Я не стал с ним спорить. Я только что наблюдал в нем механизм борющегося примитивного зверя. Это производило на меня столь же сильное впечатление, как и машины броненосца или трансатлантического парохода. Принимая во внимание всю жестокость схватки на баке, я был удивлен незначительностью его ранений. Я горжусь, однако, тем, что ловко перевязал их. Кроме нескольких действительно серьезных ран, все остальное было не более как ссадины и царапины. Удар, полученный им перед тем, как он перелетел через борт, раскроил ему голову, рана была в несколько дюймов. Согласно его указаниям, я промыл и зашил эту рану, предварительно сбрив волосы около нее. Сильно пострадала и одна из его икр. Казалось, будто она побывала в зубах бульдога. Ларсен сообщил, что какой-то матрос ухватился за нее зубами в самом начале драки, да так и висел до тех пор, пока Ларсен не сбил его на самой верхней ступени лестницы. «А вы ловкий парень, сутулый. Я убедился в этом», — начал волк Ларсен, когда я закончил свою работу. «Как вы знаете, я опять остался без штурмана. Отныне вы будете стоять на вахте, получать $75 в месяц, и все должны будут называть вас мистер Ван Вейден». «Я ничего не понимаю в навигации», — пробормотал я. «Ведь вам это известно?» «Этого и не нужно». «Право, я не претендую на такой высокий пост», — возразил я. «Я нахожу, что и в теперешнем моем скромном положении моя жизнь достаточно ненадежна. У меня нет опыта. Посредственность тоже имеет свои преимущества. Он улыбнулся, как бы находя, что все уже покончено. «Я не хочу быть штурманом на этом проклятом судне!» — крикнул я с вызовом. Его лицо приняло суровое выражение, и беспощадный огонек заиграл в глазах. Он подошел к двери каюты и сказал: «А теперь, мистер Ван Вейден, спокойной ночи!» «Спокойной ночи, мистер Ларсен», — ответил я едва слышно.